Ситуация, конфликты и голод. Что за кошмар творится во всем мире? Постоянные конфликты, войны, людские страдания. Я не понимаю, что происходит. Почему в наше время, при таком уровне развития науки и техники, огромное количество людей продолжает голодать? По логике вещей, давно пора бы уже научиться решать подобные проблемы. Я испытываю разочарование, я обвиняю, я гневаюсь. Было бы здорово, если бы... Все мы больше помогали друг другу. Люди могли осознавать собственные возможности. Налоги, которые мы платим, использовались с большей пользой. Всем хватало еды. Все люди стали счастливыми. Мы понимали, что все люди разные, но это не мешало бы нам уважать друг друга.